Все вперед и вперед по датам, не надоест быть под датом. Если честно, меня кумарит хаос, пьяные тосты и громкие речи. Мы не играем тут роли, биты калечим. Еще не вечер, но жизнь не вечна. Он в пиджаке клетчатом, а за душой взять нечего. Документов перечень, и вот уже в кредит лечимся. Ты ложишь руки ему на плечи, а за порогом вечность. Ее, блять, ты не видишь, что все тленно. Ты умрешь мгновенно, сплетни и пиздешь про систему. Пиздатое сегодня небо, а весна гонит кровь по венам. Но не мне, бля, принятое решение будет неверным. Как и мне уже не стать сыном примерным. Опа, блава, пакет, порох, да не мужики. На дачу для крыс отрава, на сдачу купил для мамы, бля. Мне похуй на качество звука, ведь чтобы хуесосить тебя, сука. Мне не нужна пиздатая звуковуха, кто заценит, ты еще мой братуха. Не нужны уши Sennheiser, чтобы наложили на себя руки мрази, бля. Мрази, у нас сегодня праздник. Сегодня будут танцы. Звезды падают, не имеют пальцы. Проблемы с качеством и наличием в крови кальция. Но на это похуй, когда душа радуется от отравы. Эти отвары тебя сгноят, нас власть только поправят. Эта весна все, сука, потоками говнища из-под люков. Я закатал рукав до локтя, но сегодня не для того, чтобы въебаться. Просто, дядь, погода сегодня нравится. Эй, друг, у тебя супруга и дочка красавица. Удачи всем, блять, удачно поставиться. Она мне снится, хуй там со мной, братуха. Мы наглухо в пух и прах, мозги не трахай, все ровно. Хотя от краха всего на шаг, шмаль не канает. На пустую голову, блять, ждать долго. Смывая смолы, торчать дорого. Дуэт клубничка, пиздец полный. Слушайте, если зависим, бля, если есть условный. Давайте, блять.